129. Помни, внучек, искажение веры идет от попов. Именно так. Идет. То есть все время искажается. То есть не просто попы исказили веру и на том успокоились. Нет. Искажение веры все время идет от них. Поэтому святая обязанность людей, святая обязанность каждого человека хранить истинную веру, бороться за нее. Об этом же говорил Серафим Саровский. Русь святая, храни веру православную. С чего бы это ему так беспокоиться, если бы вере в церкви ничего не угрожало? Он бы тогда призывал слушаться церковников, да и все. Об угрозе искажений говорится и в других источниках. Например, слова из послания святого Павла. «Испытывайте духов. От Бога ли они?» Явно говорят об этом. Возможно, умению делать такие испытания и хотела научить бабушка. Даже сейчас, в эпоху всеобщей грамотности, далеко не все понимают разницу между должностью и личностью. А это необходимо для понимания различных общественных явлений. А бабушка хорошо видела разницу между поповской должностью и личностью попа. И понимание разницы между должностью и личностью она распространяла на все должности и все личности. И поэтому хорошо понимала, что человек на плохо сделанной должности будет вести себя плохо, а на хорошо сконструированной – хорошо. Знала бабушка и многое другое. Что-то осталось в моей голове на всю жизнь и помогало понимать происходящее в жизни. Например, для меня не было какой-то трагедии или неожиданностью, когда начали один за другим переворачиваться наши портократы, и началось злобное оплевывание нашей Родины и нашей истории. Что же здесь удивительного? Ведь искажение веры идет от попов. Об этом же еще бабушка говорила. Интересно, что бабушка, в отличие от дедушки, хорошо приняла советскую власть практически сразу. И это несмотря на раскулачивание, которому подвергалась наша семья. Бабушка говорила, что это власть от жизни. А вот дедушка понял это только к 1936 году под давлением и влиянием старшего сына, который после службы в армии буквально пинками загнал деда в колхоз. В колхозе ему за восстановление упряжи и прочих похожих работ — дед был выдающимся сапожником — столько всего дали на трудодни, что у него больше не возникало вопросов о справедливости трудового вознаграждения. Когда сил стало маловато, колхоз ему доверил охрану колхозных амбаров, чем он очень гордился. Сам он был на все руки мастер, умел делать любую работу и делал ее как-то весело, с удалью. Но гордился он все-таки доверием по охране амбаров. Однако подчеркнуть здесь хочется именно то, что бабушка верила совсем не так, как сейчас веруют те, кто считает, что снова припал к своим корням. Форма-то, может быть, и совпадает, а вот содержание у бабушки было из глубины веков. Так как верила бабушка, верили и все вокруг. И были это не какие-то сектанты, а обычные православные люди. И не поддавались они на поповские искажения, хранили ядро веры, которое так и переходило из поколения в поколение. Такое положение, в общем-то, особым секретом не является. Но знание об этом, важность такого знания нигде не подчеркивается, скрывается. Но вернемся от личных и потому, быть может, субъективных впечатлений снова к историческим документам. Купленные попы говорили: «Рабы, повинуйтесь господам своим». А истинные хранители заповедей Христа говорили другое. Например, Мюнцер во время крестьянских восстаний говорил в своих проповедях: «Когда, какой заповедью Бог дал князьям такую власть, что мы, бедняки, должны проводить на барщине все хорошие дни и можем работать на своем поле только в дождь, обливаясь кровавым потом. В своей справедливости Бог не потерпит, чтобы нас постоянно заставляли косить их луга, возделывать пашни, сеять, выдергивать, чистить, мять, мыть, трепать, чесать и прясть лен, лущить горох, собирать морковь и спаржу. Проклятие их позорной власти и разбойничьим правам. Да их власть не от Бога, они сподвижники дьявола, их повелитель – сатана. Свернуть этого Муабаба и бегемота – истинно богоугодное дело. Дорогие братья, как долго вы спите? Вы забыли волю Божию, говоря, что Бог забыл вас. За дело, за дело. Конец цитаты. Прочитайте, что сказано у Матвея во второй хронике. «Не робейте же, с вами Бог. Бог говорит вам, не бойтесь, вам нечего бояться, не ваша идет война, но Господня». 130. Революция – это смена правил движения денежных потоков. Мы уже знакомы с составляющими и некоторыми признаками и свойствами модулей и знаем, что правила движения денежных потоков входят в их состав как часть. Поэтому там, где меняются правила движения денежных потоков, мы всегда сможем различить борьбу созидательных модулей с разрушительными. Хотя внешне эта борьба часто бывает перекрыта кровавыми событиями, другими битвами и войнами, в том числе идеологическими, религиозными, политическими, организационными, культурными. Существует даже термин «культурная агрессия». Она одна из страшнейших. И другими. Для нас, знакомых с модульной теорией, эти волнения и битвы людей понятны. В этих волнениях пробиваются в жизнь новые понятия. Часто они входят в масштаб нового модуля. Создают предпосылки для его существования. В самом деле, раз крестьянские восстания ставили вопрос о прекращении ограбления богатыми бедных, то здесь явно идет речь о необходимости изменения правил движения денежных потоков и в области земельных отношений, и в области распределения созданных продуктов. А это уже признаки, входящие в масштаб модуля. Мы можем также рассмотреть и другие признаки модулей. В заповедях Христа определяются элементы созидательного модуля. Например, идеалом жизненного поведения, идеал определяет содержание основания модуля, он провозгласил любовь к ближнему. Переводя разговор в термины модульной теории, можно сказать, что Иисус Христос установил, что прибыль нажива не могут быть в основании модуля, потому что в этом случае модуль сразу же превращается в разрушительный. По этой причине сребролюбие, любовь к серебру, к деньгам, находится в списке семи главных смертных грехов. Напомним, что слово «грех» обозначает разрушение. В основании модуля могут быть только те понятия, которые идут как производные от идеала. Любви к ближнему. Мы можем найти в учении Христа и признаки масштаба созидательного модуля, то есть совокупности условий, в которых возможны новые правила движения денежных потоков, и становится возможным выполнение основания модуля. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный». Этот призыв Христа разве не относится к числу необходимых условий для созидания? Также к масштабу созидательного модуля относится, по сути, и вся Нагорная проповедь Христа. В принципе, она даже еще шире. Другое дело, что в ту далекую пору для построения созидательных модулей в полном объеме еще не было достаточно объективных условий. В первую очередь, не было еще достаточного развития производительных сил. Но концептуальную мировоззренческую основу создания созидательных модулей христианство, безусловно, заложило. Правда, власть имущие, как приверженцы разрушительных модулей, На протяжении всей человеческой истории стремятся разрушительные модули сохранить и усовершенствовать. Осветить любыми способами, привлекая для этого и религию, и все остальные средства. Начиная от явного силового репрессивного принуждения, кончая использованием последних достижений науки, вплоть до создания людей-роботов. Разница в правилах движения денежных потоков, входящих в состав модулей, есть то главное, что отличает различные религиозные течения, именующие себя христианскими. Для примера посмотрим на некоторые отличия между католическим и православным направлениями веры. Первое, что бросается в глаза, так это то, что католическая церковь считает нормальным отпускать, и она на самом деле отпускала, грехи за деньги. Тем самым она фактически признавала и поощряла признание денег высшей и самой желанной целью в жизни. Фактом отпускания грехов за деньги католическая церковь признавала их высшей силой и подкрепляла признание всем своим авторитетом. Еще бы, она признавала, что за деньги можно купить прощение у самого Бога. Вот уж действительно, стоит только вспомнить выше процитированного Карла Маркса. Деньги – это ревнивый Бог Израиля, перед лицом которого не должно быть никакого другого Бога. Деньги низводят всех богов человека с высоты и обращают их в товар. Конец цитаты. Чтобы сделать все необходимые выводы относительно католической веры. Раз через деньги происходит освобождение от грехов, то Бог получается ниже денег. Да о чем разговор? В такой трактовке освобождения от грехов искажен сам принцип покаяния. Настоящее покаяние – это непрерывный труд человека по совершенствованию самого себя, своей души. То есть настоящее покаяние – это непрерывный анализ своих поступков, своих действий и их последствий, сравнение их с идеалом, поиск в поступках, действиях и следствиях расхождений с идеалом, анализ и поиск того, что нужно в себе изменить, чтобы быть ближе к идеалу и тем к Богу. И только после этого найденное направление совершенствования закрепляется в молитве. При таких действиях душа начинает двигаться в направлении идеала, может быть спасена. А человек, раз он сам становится совершеннее, приобретает способность меньше грешить, то есть разрушать. Мы помним, что грех – это разрушение. Вот и судите, можно ли такой процесс купить за деньги. Нужно сказать, что в этом смысле от католиков по глубинной сути, не очень далеко отошли и многие современные православные новообращенцы. Они считают, что в отношениях со своими грехами главное вымолить, выпросить, даже, наверное, точнее будет сказать, усердно выклянчить прощение у Бога за свои грехи. И чем более усердно и униженно ты будешь конючить, просить Бога об этом, тем в награду за усердие и унижение перед Богом охотнее и полнее он отпустит тебе твои грехи. Как видите, католики покупают отпущение грехов, а многие православные его выпрашивают. А смысл-то покаяния в другом, не в отпущении грехов, а в совершенствовании души. Сказанная тонкость, но очень существенная. Как-то в печати промелькнуло сообщение, из которого можно заключить, что католическая церковь совсем отошла от учения Христа, ибо на одном из своих соборов признала, что чем богаче человек, тем он ближе к Богу. Уже из этих примеров видно, как сильно разнятся правила движения денежных потоков, что освящаются католической церковью и теми, что признаются в православии. Еще одно отличие. В католической церкви говорят, что нет никого святее Папы Римского. Что это обозначает на практике? А то, что последнее слово остается за Папой. Что он сказал, то и считается неоспоримой истиной. В православии такого нет. В православии высшая божественная истина мыслится вне церкви и вне мнения какого-либо лица. Истина может быть только в Боге, в идеале, но никак не в субъективных мнениях и институтах. Будь этим институтом хотя бы и сама церковь. Такая установка в православии не позволяет искажать истину отдельному человеку, какое бы он положение ни занимал. Такой подход оставляет возможность поиска истины, свободы размышлений и свободы духа. Ну а верующий человек в этом случае воспитывается в осознании того, что любой человек может ошибаться, и чтобы жить, нельзя слепо верить кому-то, но всегда нужно испытывать духов, от Бога ли они, так, как это и предписывает Святое Писание. Само собой, что православная установка в идеале, снова оговоримся, мало оставляет возможностей и для внедрения, говоря языком модульной теории, правил движения денежных потоков, прямо ведущих к строительству разрушительных модулей. Православная церковь также считает, что она не может стяжать столько святости, чтобы отпускать грехи от своего имени, и считает, что грехи отпускаются самим Богом при условии, что сам человек понял смысл и причину своего греха, искренне покаялся. Церковь может только помочь человеку встать на путь истины, а идти по этому пути должен сам человек, своей волей, поступками. Господь человека создал по образу и подобию своему, то есть свободным. Такое положение заставляет каждого человека работать над совершенствованием самого себя, своей души, и изменяться на самом деле к лучшему, а через поступки проводить изменения к лучшему и вокруг себя. Надо ли подчеркивать, что в этом случае заповедь Христа «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» выполняется гораздо эффективнее? И сравните с католической установкой, где от греха можно откупиться, а церковь выступает в этом случае чем-то вроде маклера. По перечисленным причинам православные люди в целом более совершенны душой, чем католики, и как следствие более подготовлены хотя бы интуитивно к восприятию и внедрению в жизнь созидательных модулей. Ведь совершенство людей – одно из условий существования созидательных модулей. Качество населения входит в масштаб созидательного модуля, как одно из условий. Но здесь нужно еще раз напомнить, что быть православным человеком – это вовсе не значит, что достаточно ходить в церковь и до одури бить земные поклоны во имя Христа. Такое поведение к учению Христа никакого отношения не имеет. Христос призывал не к храмовому усердию, призывал жить по новым заповедям, а храм только способствует их распространению и укреплению в душах людей. Пришествие Христа пришлось в том числе и на период, когда требовалась смена одних правил движения денежных потоков на другие, более совершенные. Его приход способствовал настоящей революции в области практического строительства созидательных модулей, осуждения и изгнания из жизни модулей разрушительных. Все восстания, все так называемые народные волнения связаны так или иначе с осознанной или неосознанной попыткой изменить именно правила движения денежных потоков в сторону их большей созидательности. Как правило, они не приводили к успеху, но готовили для него почву. Такое положение легко объясняется с позиции модульной теории. В прошлую пору еще не было всех условий, необходимых для полного построения созидательных модулей, а правила движения денежных потоков вне модуля существовать не могут. Изменение правил движения денежных потоков в созидательном направлении происходит всегда в событиях, которые принято называть революциями. В этом смысле учение Христа – самая настоящая революция, смысл которой еще долго-долго будет раскрываться и познаваться людьми. События, при которых правила движения денежных потоков меняются в разрушительную сторону, в сторону внедрения разрушительных модулей, есть смысл обозначить как контрреволюция. В этом смысле католическая церковь – это самая настоящая контрреволюция, Так же, как в нашей стране 1917 год, это революция, внедряющая руками безбожников в практическую сторону учения Христа. Еще глубже в жизнь, сообразно новым производительным силам. А то, что последовало дальше, особенно после 1985 года, это контрреволюция. И нравится это новообращенцам или не нравится, но после 1917 года наша страна на практике, что и ценил Иисус Христос, он призывал к действию, была к его учению гораздо ближе, чем сейчас. И здесь нужно сделать одно замечание, подчеркнуть одно важное обстоятельство, мимо которого почему-то проходят все исследователи. Сейчас многие, подчиняясь навязанной оккупантами моде, называют 1917 год народной трагедией, исторической ошибкой и так далее. Все эти ярлыки придуманы в штаб-квартире ЦРУ и не более, а затем и вбиты в головы наших информационно травмированных граждан. И человек, который пытается разъяснить людям суть происходящего, нарывается на яростное сопротивление. Впору вспомнить слова Даллеса. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже знать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Конец цитаты. Можно снова восхититься точностью планов Даллеса, но хочется обратить внимание на одно очень существенное обстоятельство, можно даже сказать определяющее обстоятельство. Даллес просто точно знал, что если спаить страну, то малочисленные трезвые люди среди алкозависимых действительно будут в беспомощном положении. Нужно все время помнить о том, что к 1917 году наша страна, наши люди, наш народ уже 3 года жил в состоянии абсолютной и добровольной трезвости. В ту пору в нашей стране был сухой закон. Отметим, добровольно принятый народом. 3 года жизни в абсолютной трезвости позволили народу осознать свое бедственное положение, объединиться и сделать то, что нынешнее споенное и прикованное к телевизорам поколение даже и понять не в состоянии. Коммунисты напирают, что 1917 год произошел, потому что было революционное учение и так далее. Лично у меня в этом большие сомнения, и я приглашаю самостоятельно подумать на эту тему. Во-первых, сами классики говорят, что они не имели чертежей светлого будущего. А во-вторых, кто в неграмотной России знал учение Маркса или Ленина? К тому же добавим, что все эти 55 ленинских томов были изданы много позже, а на момент событий 1917 года еще и материал-то для них не весь был написан. Трезвость явилась спусковым крючком движения людей к лучшему устройству жизни. И к лучшему она реально и изменилась. Любой мыслящий человек понимает это. И все войны советского периода показали, что народ был готов отстаивать и отстаивал новое устройство жизни, если нужно было, с оружием в руках. Недаром Даллес сделал вывод о том, что снаружи Россию не взять. А сейчас, когда России удалось споить, мы потеряли не только способность нормально соображать, мы потеряли не только надежду на лучшую жизнь. Мы теряем свою страну, свою землю, а через это и свои жизни. Это отступление можно бы развить в более подробный анализ. Но здесь мы этого не будем делать, экономя место. Просто оставим в памяти как важнейшее обстоятельство. К 1917 году страна наша была уже 3 года в абсолютной трезвости. Отобрана была трезвость у народа Рыковым в 1925 году, потому как боится народной трезвости всякая нечисть, трезвый народ, думающий и решительный народ. Теперь снова пора перейти к более детальному разговору о правилах движения денежных потоков и модулях, куда они входят.